На проселочной дороге отец выжал газ и ударил обручальным кольцом по рулю. «Глянь-ка, Джон, нет ли там моей зажигалки?» — сказал он. И я, копаясь среди старых чеков и пластиковых пакетов, валявшихся на приборной доске, наткнулся на коробку разрывных пуль, купленных ему Хейлвуда. «Господи, отец, на кого ты собираешься охотиться с ними?» «Я видел оленей в пустошах», — ответил он. «Оленей?» — переспросил я. «Ты уверен? Я думал, они давно уже ушли отсюда». «Сам я не видел оленей в этих местах с тех пор, как закончил школу». «Что плохого в том, что на пастбищах есть олени?» — спросила Кэт. «Я не понимаю». «Мы не можем допустить, чтобы они приближались к овцам, милая», — ответил отец. «Они разносят заразу. У меня уже есть больное животное, и я не хочу, чтобы заболели другие». «И что вы будете с ними делать?» — продолжала спрашивать Кэт. «Отгоните их?» Отец взял у меня зажигалку, которую я нашел под пачкой старых эвкалиптовых леденцов от кашля. «Боюсь, это будет нечто более окончательное, милая», — ответил он. «Вы хотите сказать, что убьете их?» — уточнила Кэт. «Угу», — ответил отец. «Так будет лучше всего». «Разве они ничьи?» «Ничьи или чьи-то», — отозвался отец. «От них придется избавиться». Он переключил скорость и, закашлившись, стукнул кулаком по груди. Стало быть, легкие снова дают о себе знать. Каждый год в это время кашель возвращался, как исландские гуси на брайердейльские топи, пока снег не погонит их дальше на юг. «Ты что, с таким кашлем отправишься в пустоши?» — с недоверием спросил я. «Правда, Том, кашель нехороший», — поддержала меня Кэт. «Бывало и похуже, и ничего, выжил», — отмахнулся отец. «Пусть так», — настаивал я. «Но все-таки сходи к врачу. Наверняка ты сможешь записаться на завтра, на утро, перед похоронами». «У меня слишком много дел», — ответил он. «А почему бы Джону не позвонить?» — сказала Кэт. «Он договорится, чтобы доктор приехал к вам». Он кинул на нее взгляд и слегка качнул головой. Врачей он не любил, так было всегда. Единственный врач, посетивший ферму за последнее время, был тот, что объявил о смерти старика. «Со мной все в порядке», — заявил он, доставая из-за уха самокрутку и закуривая. Лицо и волосы у него всегда пахли табаком, а еще соломой и сладковатой смесью отсыревшего дождевика и пота. Этот крепко настоявшийся дух так глубоко въелся в него, что даже после того, как он долго тер руки и лицо куском карболового мыла в раковине на кухне, его кожа почти сразу же снова начинала источать всю ту же смесь запахов. И я не сомневался, что и в переполненном людьми помещении смог бы унюхать его через минуту. По салону поплыл табачный дым. Отец зашелся в грубом кашле и только тогда опустил стекло. Он всегда слишком много курил. Но в это время года, похоже, самокрутка постоянно была при нем. В октябре начинается очередной цикл воспроизводства овец. Будущее стада зависит от очень многих вещей, и большинство из них он не мог контролировать. Овцы должны пережить весну и лето, не утонуть в топях и не подцепить болезнь. Сено в амбаре должно хорошо дозреть, баран должен рваться покрыть овцу, а овца быть готовой к спариванию. Но те проблемы, которые были ему подвластны, как, например, олени, решались быстро. Он снова закашлялся, и Кэт слегка толкнула меня локтем. Но уговаривать его показаться врачу было бесполезно. Жизнь в долине делала незлобливых людей упрямыми, а пожилых превращала в стариков. Особенно осенью. «Я по себе это вижу. Заметил за последние несколько лет на День дьявола и при загоне. Адам смеется над моей согбенной спиной и называет меня дедушкой. Не дают покоя суставы, и я вчитываюсь в этикетки на тюбиках с разными снадобьями в надежде, что они принесут обещанное облегчение. Болит то в одном месте, то в другом, боли возвращаются, как будто им от меня что-то нужно. Старик об этом всегда говорил. Вспоминаю, когда я был маленьким, и холод и сырость сковывали его ноги так, что ему приходилось оставаться в постели, меня посылали к нему наверх с чашкой горячего чая, куда он в качестве лекарственного средства не забывал плеснуть виски из бутылки, всегда хранившейся у него под подушкой. «Дай-ка ручонку, Джонни, паренек», — говорил он, зажав окурок в углу рта и вытаскивая рубашку из штанов. Он замечал, что я хочу понять, где у него болит. «Слышишь?» — продолжал он, прижимая мои пальцы к бедру. Когда он перемещал ногу, головка кости и суставная сумка терлись друг о друга, издавая сухой треск, как будто в суставе сыпался песок. «Что это?» — спросил я. «Баран разбил», — сказал он, и окурок дернулся у него во рту. «Череп у него, что тебе хреново шар-баба. Смотри, Джонни, паренек, никогда не забывай, что с барана нельзя глаз сводить». Со стариком всяких бед случалось больше, чем с кем бы то ни было в долине. И не обязательно по его бесшабашности, хотя пару шрамов он получил во время бурных ночей в пастушьем посохе, а потому что он принадлежал к поколению, которому свойственно было работать руками, а не применять машины. Он топором рубил деревья в ясеневой роще. И овец он стриг вручную, как это делал его отец, Джо Пентекост, теми же самыми ножницами, не потерявшими за сотню лет упругости пружины. А вскоре после свадьбы ему пришлось надеть обручальное кольцо на правую руку, после того, как разъяренная свинья, принадлежавшая Бисли, отгрызла почти целиком его «священный палец», как он сам его называл. В ходе естественных процессов кольцо, раз уж не сам палец, в конце концов вернулось к нему, и старик, промыв его под краном во дворе, снова надел его. «Вот ужас!» — поразился я. «Твоя бабуля сотворила бы со мной нечто похуже, чем эта свинья, если бы я не нашел кольцо!» — изрек старик. «Я не знал бабушку Элис. Она умерла задолго до моего рождения. Но из того, что я слышал о ней, только она одна и не оставляла попытки держать старика на коротком поводке. Она была настоящая горянка, с характером твердым, как кремень». «Когда-то и у тебя будут такие руки, Джонни, паренек», — говорил старик. «Посмотришь на них и скажешь сам себе, что вкалывал всю жизнь». «Именно этого я хотел больше всего в жизни». Хотел, чтобы руки у меня не были такими, как у детей в деревне. И чтобы пальцы у меня были без ногтей и шрамы во всю грудь. Хотел, чтобы большой палец щелкал, как затвор пистолета, всякий раз, когда я пошевелю им. А каждая кость в теле пела свою песню. Когда бы мне не случалось порезаться, я растравливал рану, как только она начинала затягиваться. Так что к тому времени, как я пошел в старшие классы школы, у меня на теле красовалось целых три основательных шрама. Один на правой руке между большим и указательным пальцами, другой над бровью от удара кулака Ленни Штурзакера и третий на локте. Его я мог видеть только в зеркало. Кэт взяла меня за руку и выглянула в окно, одновременно проводя большим пальцем по мозолистой ладони. Ей нравились мои руки. Помню, мы только познакомились, и она осмотрела их дюйм за дюймом, как гадалка, выискивая что-то в линиях и рубцах. Что-то, что уверит ее в счастливом будущем. Думаю, по сегодняшним стандартам мы поженились довольно быстро. Прошло менее полутора лет между той нашей первой хмельной вечеринкой на 30-летие Аманды Стюарт и тем днем, когда мы обменялись кольцами. Но ощущения поспешности вовсе не было. И если кому-то из наших друзей так показалось, они ничего нам об этом не говорили. Как-то не было причины ждать дольше. Еще год или два не сделали бы нас увереннее в своем решении. Но за последние пару месяцев, однако, я начал замечать, как менялась Кэт каждый раз, когда нам приходилось проходить мимо свадебной церемонии. У нее появлялось то же самое выражение, что и сейчас, когда мы проезжали через хутор Уайтхолл. И она смотрела, как кто-то сметает конфетти и листья с кладбищенских ворот у церкви. «Как красиво!» — заметила она. В ее голосе прозвучала нотка сожаления, позаимствованная ею у матери. Барбара во время нашего бракосочетания все силилась улыбаться, явно думая при этом, что ее Кэт, дочери викария, Господи, пристала идти по пределу церкви святого Леонардо под звуки органа, эхом разносимые до самого купола, а не вручать себя мне в здании муниципалитета рядом с супермаркетом. Разумеется, она считала этот выбор результатом моего растлевающего влияния на дочь и не могла или не хотела видеть, что, возможно, сама приложила к этому руку. Когда мы объявили о помолвке, Барбара немедленно взяла на себя руководство свадебными приготовлениями. И чтобы отвоевать обратно контроль за ситуацией, Кэт в один прекрасный день за обедом сообщила, что матери не нужно больше волноваться о псалмах и проповедях, что мы уже вошли в контакт с бюро регистрации города и зарезервировали место в очереди на 5 июня. «В очереди?» — слово застряло у Барбары в горле. «Зарезервировали?» Звучало так, будто мы собрались на тренировку к инструктору по горным лыжам, а не сочетаться браком. Она проплакала все время, пока пекла клафути, задуманные ею на десерт. И потом плакала с небольшими перерывами все 6 месяцев, пока к ее дому не подъехало такси, чтобы отвезти ее и преподобного отца в бюро регистрации браков. Кэт со своей стороны выглядела так, будто мероприятие полностью ее устраивало. Но пока мы сидели на кожаной банкетке, дожидаясь своей очереди, я видел, что она жалеет, что настояла на своем. Честно говоря, я думаю, она все отдала бы, чтобы бракосочетание прошло в церкви с кружевами, колоколами, певцами в рюшах и прочим. «Вы с миссис Пентекост венчались в церкви, вероятно?» — спросила она у отца. «Угу, милая», — отозвался он. «В деревне?» «Угу. У святого Михаила», — сказал отец. «Джон показывал мне фотографии его мамы», — продолжала Кэт. «Она была такой красивой». На самом деле не была, в том смысле, как это обычно понимается. Но отец слегка улыбнулся в ответ и перевел взгляд на дорогу. Кэт начала что-то говорить, но умолкла, когда мы выехали из-под деревьев, и с левой стороны нашим глазам открылось ущелье. Лишь хлипкое проволочное ограждение, обвешанное клочками шерсти, не давало автомобилю соскользнуть в пенящийся внизу поток. Но отец ездил по этой дороге в любое время года, днем и ночью, и теперь невозмутимо закладывал один вираж за другим. Ветер крепчал по мере того, как мы поднимались все выше, и Кэт стиснула мою руку. Когда мы добрались до Сайк-хаус, особняка грязно-коричневого цвета, стоявшего в отдалении от дороги под сенью каштанов, ветер перерос в шторм, и листья и ветви деревьев разметало вдоль всей просеки, как называлась дальше наша дорога. Приблизительно 3 мили дорога велась через холмы на север, а далее у Вайрлсдейла она спускалась вниз к торговым городкам, от которых отходили боковые дороги к портовым поселкам на побережье. На протяжении многих веков по этому пути, мрачному, болотистому, через холмы, шли караваны вьючных лошадей. «Люди, они ж как вода, Джонни паренек», — говорил старик. «Всегда найдут лазейку, на что бы там ни наступали их ноги». Состояние дороги всегда зависело от прихоти погоды. И старик помнил просеку, когда она еще была не более чем грязной тропкой, осенью превращавшейся в полужидкое месиво. А летом поднятая пыль густым рыжим маревом следовала всем ее поворотам. После даже короткой грозы верхний слой земли стекал в бурных потоках воды, так что лошади должны были брести миля за милей по колено в воде, таща за собой телеги, как сани. В самые суровые зимы долина бывала отрезана от остального мира по несколько дней. А тогда, после бури, пробраться в долину или выбраться из нее смогли только спустя несколько недель. К тому времени все, что произошло, все, что натворил там дьявол, уже стало преданием.